Василий Гор. Шаг в преисподнюю. Глава первая. Ингвар Гурнисон. «Спасибо, Жало!» – убирая в сейф оба шквала, недавно заступивший на дежурство угорь, благодарно кивнул. Правая рука босса, человек, без участия которого не обходилось ни одно сколько-нибудь значимое мероприятие в Galaxy Experiment, всегда сдавал оружие сам, без напоминаний, лишних разговоров и обид. Несмотря на то, что по статусу имел полное право этого не делать. «Знаешь, босс слегка не в духе. Спрашивал тебя. Два раза. Ждет. Приехал, как только смог», – пожал плечами Ингвар. «Доложи, что готов зайти. Иди. Он в курсе». На мгновение сфокусировав взгляд на экране видимого только ему сканера, парень пробежал пальцами по виртуальной клавиатуре и, введя код открывания дверей, вполголоса добавил: «Удачи». Легонько хлопнув по плечу одного из лучших телохранителей босса, Гурнисон сделал шаг в дверной проем и удивленно замер. Большой кабинет выглядел так, как только что отлитый жилой блок перед началом отделочных работ. Голые стены с отверстиями под окна и бойницы системы безопасности, пол с еле заметными пятнами, зон под вариаторы мебели и слабо светящаяся плоскость потолка. «Заходи, что встал на пороге?» Откуда-то справа брюзгливо пробормотал папа Джордан, хозяин кабинета и единственный владелец корпорации Galaxy Entertainment. «Не нравится интерьер? Полетел в ац?» Вопросом на вопрос ответил Ингвар. «Нет, не полетел». Босс поморщился и раздраженно сбросил с абсолютно белого под цвет стен стола пульт управления обликом. «Достало все. И пляжи, и горы, и лес. Хочется чего-нибудь настоящего, добротного, как в древности. Массивной деревянной мебели, люстр, свешивающихся с потолка, штор, за которыми может прятаться пара телохранителей. Впрочем, тебе не понять». «Ну почему, босс? Я тоже считаю, что прошлый интерьер смотрелся слишком помпезным. Я, конечно, не специалист, но рабочий стол, стоящий в развалинах Колизея, это чересчур». «Именно!» От души врезав кулаком по столу, рявкнул Джордан. «А Морти считает, что это ужасно оригинально. Видимо, ключевое слово тут все-таки ужасно». «Ладно, папа, все это лирика. Вряд ли вы вызвали меня, чтобы пожаловаться на своего старшего сына». «Ну вот, начинается. Неужели со мной можно говорить только о делах?» Угрюмо посмотрев на помощника, Джордан Стомп щелкнул пальцами и, поймав метнувшийся к нему с пола пульт, ткнул в один из горячих сенсоров. Через мгновение вокруг Ингвара возникла потрясающая реальная имитация древнего пыточного подвала с закопченными деревянными полками, забитыми разного рода инструментом, с потеками крови на стенах и на выщербленной деревянной колоде с торчащим из нее топором, с очагом, в котором белели раскаленные железные прутья и клейма, с отполированной от длительного употребления деревянной дыбой, испанским сапогом и еще десятком зловещего вида конструкций, при виде которых у более впечатлительных клиентов папы частенько отнимался язык. А тем немногим, кого заволакивали в кабинет в непрозрачных масках, обычно хватало и запаха. В этом варианте интерьера всегда тошнотворно пахло кровью, а потом и нечистотами. «Мы кого-то ждем, босс?» усмехнулся Гурнисон. «Или вы настолько не в духе? А представить себе, что все это по твою душу, никак?» Хозяин кабинета раздраженно хлопнул ладонями по столу. «Впрочем, о чем это я? Ты же Жало, правая рука папы Джордана, человек без страха, упрека, чувства самосохранения и жалости, карающая длань и свидетель последнего вздоха его врагов. Как тебе не жмет? Что-то не так, босс?» Пропустив мимо ушей эмоциональную тираду, Ингвар подошел к столу хозяина и, прикоснувшись к сенсору управления мебелью, вырастил себе кресло. «Я пропустил какую-то важную новость?» «Да как ее можно пропустить, Ингви? Эта новость не является таковой уже 11 лет, я имею в виду войну!» Договорив, папа сжал челюсти, и на его скулах выступили желваки. Скрипнув зубами, он с ненавистью посмотрел куда-то сквозь стену и, заставив себя слегка успокоиться, процедил: «Знаешь, сколько денег мы потеряли на одном Арлине во время последнего вторжения? Почти 18 миллионов кредитов. В течение 2 недель В наших развлекательных комплексах не было ни одного клиента вообще. А ведь это одна из лучших курортных планет сектора. Людям было не до развлечений, босс, пожал плечами Ингвар. Война как-никак. Я понимаю, что война. Что циклопам плевать на мои расходы и недополученную прибыль. Но черт подери, мне это все начинает надоедать. Я теряю деньги на зарплатах персоналу, на оплате коммунальных платежей, на разработке новых развлекательных шоу и на контрактах со звездами шоу-бизнеса. Затраты такие, что волосы встают дыбом. Реализуешь какую-нибудь идею, вложишь в нее средства, доживешь до получения дивидендов и на тебе. Форс-мажорные обстоятельства. Бре, вы предлагаете мне собрать моих ребятишек и быстренько разобраться с циклопами? Криво ухмыльнулся Гурнисон. Боюсь, босс, что нам не хватит крутизны. И почему я постоянно терплю твои шутки, Ингви? Нахмурился хозяин кабинета. Можешь не отвечать. Твои аргументы по этому поводу я выучил наизусть. Да, ты прав. Причин сомневаться в твоей верности у меня нет. И не было. Поэтому я обязан тебя ценить. И ценю, черт тебя подери. Только вот неужели ты не можешь не шутить, когда я действительно зол? Простите, босс. Гурнисон послушно изобразил смирение. Я искренне раскаиваюсь и жду ваших указаний. Да какие тут могут быть указания? Вздохнул папа Джордан. «Знаешь, если бы моя помощь могла как-то изменить результаты этой чертовой войны, то я бы не пожалел 3/4 своего состояния». «Оригинально», — восхитился Жало. «Слышал бы вас, скажем, господин бригадный генерал Роммель. Он бы нашел, на что потратить обещанные вами средства». «Молод ты еще и образован через пень-колоду», — перебил помощника владелец Galaxy Entertainment. Во время так называемой Второй мировой войны на Старой Земле один из выдающихся деятелей, по-моему, культуры, на свои деньги покупал боевую технику для армии своей страны. Примечание. Имеется в виду герой Советского Союза, летчик Ковалев, который летал на самолете, купленном Вольфом Мессингом на свои сбережения. «Так что будем брать, босс?» – хохотнул Ингвар. «Пару линкоров класса «Викинг-2», эсминцы класса «Шторм» или «Сирокко». «И, кстати, кому их дарить?» «Бестолочь ты, Ингви!» – вздохнул папа Джордан. «Правда исполнительная. Дарить линкоры ВКС – глупо. Единственное подразделение, способное противостоять циклопам, летает на корабликах под названием «Кречет». И неплохо летает, я тебе скажу. Вот их я бы, пожалуй, проспонсировал». «Думаю, что это можно устроить», – усмехнулся Гурнисон. «Правда, не через генерала Роммеля. Говорят, искать к нему подходы абсолютно бесполезно и чревато очень серьезными неприятностями. А вот у господина МакГрегора рыльце в пушку. Кажется, я даже слышал, сколько он стоит». «Это просто мысли вслух, Ингви», – поморщился Джордан Стом. «Если я объявлю, что решил помогать ВКС, то мои конкуренты решат, что я сошел с ума или замазан, что, в общем-то, одно и то же. Развитие событий после этого момента предсказать сможешь?» «Большая война, босс. Ну, на нашем уровне. Начнется передел сфер влияния, что в условиях противостояния с циклопами окажется худшим подарком Роммелю и его людям. Не, на такое я пойти не могу». «Ладно, проехали. Только я так и не понял причину вызова», – почесав затылок, пробормотал Ингвар. Игриво ухмыльнулся, хотя есть варианты. Например, анонимная покупка орбитальных крепостей, планирование бойцов подразделения «Демон» или ликвидация всех наших конкурентов сразу. «Не юродствуй!» Папа, поморщившись, прервал поток красноречия помощника. «Мне тут по личному каналу пришло предложение о покупке небольшой партии супербойцов очень широкого профиля. Автор, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что эти самые бойцы на два порядка превосходят все, что я видел до сих пор». «По личному каналу?» – присвистнул Ингвар. «Однако, интересно, и где у нас прокол?» «Утечкой информации уже занимаются. Расслабься. Тебя это не касается. Меня интересует другое. Да, кстати, ты меня перебил. В письме было сказано, что эти самые бойцы превосходят все, что я видел, включая офицеров подразделения «Демон». А это, как ты понимаешь, уровень. Задумайся, человек, сумевший найти ко мне такой подход, вряд ли будет заниматься мистификациями, если, конечно, его целью не является банальная ликвидация. Ну, исключать такой вариант, пожалуй, не стоит. Да, поэтому мне надо, чтобы ты попробовал собрать всю имеющуюся в настоящий момент информацию о перспективных разработках ВКС, еще раз проанализировать настроение наших доброжелателей и разобраться с гарантиями безопасности аукциона, в котором нам предлагают поучаствовать. Какого аукциона? Кому нам? Нахмурился Гурнисов. Если верить тексту письма, то через 12 дней в одной из систем метрополии состоится закрытый аукцион, на котором будет выставлено 3 очень дорогих лота. Список приглашенных тебя восхитит. На первом месте Робертино Сартори, на последнем Каса Таникава. Но меня поражает даже не гипотетическая возможность участия в нем всех этих лиц одновременно, а сам принцип его проведения. Представь себе, участие в аукционе не предусматривает виртуального присутствия, только личное. Причем только первого лица клана и одного его помощника. А безопасность гарантирует продавец. Ого! Это случайно не работа Министерства безопасности? Не знаю. Проверь. В средствах я тебя не ограничиваю. И задумайся вот о чем. Я, конечно, могу отказаться и не полететь. Но если там будут продавать что-то действительно важное, то не заполучив хотя бы информации об этой новинке, мы рискуем достаточно многим. Ну да, от игры на тотализаторах против нас и до возможных проблем с будущими ликвидациями, кивнул Ингвар. Я понял, босс, скопируйте текст письма, если возможно. Одноразовое. Восстановить не удалось, продавец играет по-крупному. Ясно, что-нибудь еще? Поинтересовался Жало. Нет, можешь идти. Держи меня в курсе. Хозяин кабинета, опустив на глаза рамку виртуального экрана, погрузился в свою любимую бухгалтерию. Приняв душ и завалившись в кресло, Ингвар пробежал пальцами по сенсорам подлокотника и, дождавшись появления перед своим лицом голограммы Афродиты, вспомнил о пологе. Вывесив поляризованное силовое поле, скрывшее его от объективов вездесущих голокамер системы безопасности корпорации, он представил себе лица контролеров и еле заметно улыбнулся. О его привычке периодически посещать сервер крупнейшего на планете виртуального сайта знакомств не знал разве что ленивый. Впрочем, желающих посмеяться или позлословить над маленькой слабостью правой руки папы в корпорации не было. Слухи о патологической мстительности Жала были отличным средством держать злые языки за зубами. «Ну что у нас тут сегодня нового?» Дождавшись своей идентификации как VIP-клиента, и, посмотрев меню, пробормотал Гурнисон. «О, какая девочка! Ну-ка, отправим ее в кабинет, оплатим часа полтора, все. Ну, покажи мне, крошка, на что ты способна. Как насчет приватного танца, для начала?» Легкие шевеления пальцев, отдающих команды интерфейсу сервера, мигом внесли в окружающую девушку картинку любимый Ингваром антураж. Сначала в виртуальной комнате погас верхний свет, а на смену ему появилось легкое свечение пола, сменившего покрытие на металлическое. Потом, вместо широченной кровати, на которой возлежала красавица, появился невысокий помост со сливающим тем же металлом шестом. А где-то за спиной Гурнисона возник источник света, избирательно освещающий отдельные части аппетитного женского тела. «Чего лежим?» – нетерпеливо поинтересовался у красавицы Ингвар. «Музыку-то, надеюсь, ты выберешь сама?» «Как скажешь!» – кокетливо улыбнулась девушка. «Кстати, меня зовут Бьянкой. Тебе нравится мое имя?» «Вполне. Но оно мне понравится еще сильнее, если ты слегка приспустишь вон ту бретельку». Прикоснувшись к невесомой полоске материала, непонятно каким образом удерживающегося на ее плече, улыбнулся он. «Или позволишь сделать это мне, кстати, у тебя чертовски приятная кожа. Не только на плече, красавчик. Мои бретельки в твоем распоряжении, кстати, ты забыл представиться». «Ингвар, Выдохнул Горнисон, прислушиваясь к еле слышным звукам первых аккордов, раздавшихся в помещении. «А у тебя неплохой вкус, Бьянка. Может, и визуальный ряд сама подберешь?» «Легко, милый». Игриво улыбнулась она и, прогнувшись в пояснице, потянулась к возникшему за ее спиной пульту управления аудиовизуальной системой. Легкое свечение воздуха и абстрактная картина, возникшая на дальней от Ингвара стене, менялись едва заметно. Однако плавное смещение спектра всего того, что освещало возникающие по углам комнаты свечи, оказались неплохим дополнением к аромату афродизиаков. Уже через пару минут Ингвару захотелось прервать начатый Бьянкой танец и заменить помост постелью. «Да смотри до конца, ладно?» Заметив, что он пытается прикоснуться к ее бедру, еле слышно выдохнула танцовщица. «Думаю, что финал тебе понравится не меньше начала». «Я очень постараюсь», – с трудом двигая ставшими непослушными губами, пробормотал парень. И с большим трудом заставил себя дернуть руки от ее бедра, так сексуально просвечивающего, через тоненькую ткань платья. «Молодец!» В голосе Бьянки прозвучало такое неприкрытое обещание, что интерьер комнаты сразу же поплыл. «Какой же ты нетерпеливый!» Проведя по губкам язычком, приторно вздохнула оказавшаяся в его руках девушка. «А я хотела, чтобы ты увидел, как я для тебя разденусь!» «Я с этим справился быстрее!» Хрипло пробормотал парень и, с трудом сдерживая желание, прикоснулся к ярко-алой ореоле ее груди. Процесс обработки аудиовизуального ряда связкой ком интерактивный блок кресла, программное обеспечение Афродиты, шел без сбоев. Трансформация входящего потока данных, согласно криптографическому коду, превращала обычное, в общем-то, изображение, звук и запахи в текст с безумной скоростью, откладывающийся где-то в подсознании жала. Такой способ записи использовался не зря. Во-первых, для того, чтобы не мешать агенту развлекаться на виртуальном сайте, а во-вторых, не пересекаться с параллельным потоком, идущим от самого агента. Движение его тела, со стороны ничем не отличающиеся от моторики умирающего от вожделения мужчины, шифровались той же связкой и передавались на удаленный сервер МБ через кучу прокси-сервера. И через некоторое время оказывались на столе куратора, естественно, в удобочитаемом виде. Впрочем, об этом Ингвар не думал. И не об этом тоже. Состояние транса, в котором он пребывал, не позволяло отвлекаться от главной задачи. От адекватного дублирования лицом, телом и голосом действий, необходимых для шифрования и передачи имеющихся у него информации. 40 минут, прошедшие с момента активации учетной записи, пролетели как несколько секунд. Вставая с кресла с идиотской улыбкой абсолютно счастливого человека, Горнисон в очередной раз поразился примитивности и действенности этого давно забытого человечеством способа шифровки информации. «И ведь не ловят!» мелькнуло в его голове. Впрочем, чтобы до такого додуматься, надо быть полковником Шварёвым или кем-нибудь из его людей. Двигаясь к бассейну с нагретой до 37 градусов водой, Ингвар изо всех сил пытался удержать себя в состоянии неги, но вскоре был вынужден сдаться. Ком, получивший сигнал о завершении приема сообщения, начал активацию скрытых слоев подсознания. Поэтому, медленно спустившись по лесенке, откинув голову на бортик и увеличив соленость воды так, чтобы тело не тонуло, парень закрыл глаза и вчитался в появившийся перед его внутренним взором текст.